Служанка поклонилась, но доктор Шакос продолжал осмотр. «Что с ней?» — спросил Халид, падая на колено у постели Сар. «У нее лихорадка?» Он приложил ладонь к ее лбу. Почувствовав прикосновение Халида, Сара закрыла глаза, облегченно вздохнув. «Думаю, нет», — ответил врач. «Тогда что же? Говорите. Возможно, нам следует обсудить это без посторонних», — осторожно заметил врач, отходя в другой конец комнаты, чтобы Сара не могла его услышать. «Вы можете говорить?» — нетерпеливо поторопил его Халид. «В чем дело?» «По-моему, эту женщину отравили». Казалось, Халиду дали пощечину. Он чуть слышно пробормотал слова проклятия. «Чем?» — наконец спросил он растерянный Яроша волос. Врач пожал плечами. «Сильным ядом. Ртутью, каким-нибудь соединением мышьяка, трудно сказать. Но судя по цвету десен и сильным коликам, я бы сказал, что это мышьяк». «Мышьяк?» — повторила шепотом Мемтаз, ужасаясь. «Арсеноперит», — педантично добавил врач. «На вид это серые хрупкие хлопья. При съедании во рту ощущается горечь. Мне не нужен урок химии. Какие существуют противоядия?» — спросил Халид, хватая врача за плечи. «Яичный белок и молоко, которое обволакивает стенки желудочно-кишечного тракта и мешает всасыванию яда», — ответил врач, изумленно глядя на Халида. Но, судя по ее реакции, она уже усвоила немалую часть яда. «Беги на кухню и возьми белки, яиц и молока», — приказал Халид Мемтаз, которая стремительно вылетела из комнаты. Он повернулся к Ахмеду. «Что она ела в последний раз?» Ахмед повторил то, что сказала ему Мемтаз. «Да, с оливками горечь можно не почувствовать», — предположил доктор Шакос. «Ее можно забрать отсюда?» — спросил Халид. «Ничего плохого от этого не будет. Ей даже был бы полезен свежий воздух, как можно больше кислорода. Пусть Сару на носилках перенесут ко мне в покое», — приказал Халид Хислару, который сразу же двинулся в коридор отдать соответствующее распоряжение евнухам. «И пошли слугу к Мемтаз. Пусть она принесет противоядие ко мне в покое в Мабейн. Сразу же, как оно будет готово», — крикнул Халид ему вслед. «Почему вы ее туда переносите?» — спросил врач. «Я занимаю северо-восточный угол дворца. Там почти все время есть ветерок», — ответил Халид. Доктор кивнул, объяснение вовсе не вело его в заблуждение. Он уже был наслышан о том, какую страсть питает паша к своей Икбал. «Кто-то прекрасно все задумал», — мрачно проговорил Халид, бросая быстрый взгляд на Сару, которая немного затихла, почти потеряла сознание. «Надо было достать яд, передать в руки сообщника, чтобы тот отравил пищу, а потом дождаться, чтобы приготовили такую еду, которая замаскировала бы вкус яда». Сузившиеся глаза смотрели жестко. Кому-то очень сильно хотелось причинить Саре вред. Халид не отрывал от нее взгляда, пока ее проносили мимо него, а потом пошел следом за носилками в свои покои. «Она не умрет?» — спросил он у врача, почти бежавшего рядом с ним, чтобы не отстать от своего молодого господина. Врач пожал плечами. «Невозможно предсказать. Все зависит от того, какое количество яда она получила». «Она всегда ест мало», — сказал Халид. «Это хорошо», — проговорил доктор Шакос, кивая. «Если она всего лишь попробовала блюдо из оливок, то, наверное, получила мало яда. Только такое количество, которое могло вызвать недомогание. И колики, которые вы наблюдали. Она ведь молодая и здоровая. Будем надеяться, что она поправится». «Но если бы она съела все, то умерла бы», — задумчиво проговорил Халид. «Скорее всего». Отравитель Сара не знал, что она обычно мало ест. Как только Сару уложили в первой комнате покоев Халида и врач дал ей первую дозу противоядия,